Глава 32. Стекали быстрые дни, месяцы и годы, как вода в уене. Все той же прежней жизнью жил великий сибирский тракт, не замирая круглый год ни днем, ни ночью. Все так же тащились по нему тяжело груженные вазы, все так же налегке проскакивали экипажи и коляски, кошовки и легкие санки, вздымая за собой то летучую пыль, то снежную порошу. И в огневой заимке ничто не нарушало давным-давно заведенный порядок. Пахали, сеяли, убирали, уходили в извоз, женились, рожали детей, старились и умирали. Но новое, как всегда неизвестное, накатывало неумолимо. Сначала были только невнятные слухи. Построят, будто бы, вместо тракта неведомую чугунку и будут по ней возить грузы. А чугунка та вся железная и машина, доселе невиданная, которая станет по той чугунке ездить, тоже железная. Не верилось. Мужики обсуждали эти слухи на разные лады, веря им и не веря, и больше всего тревожась лишь об одном. А как же тогда с семщицким промыслом? Никто ничего толкового объяснить не мог. Даже староста Тюрин, который на все вопросы отвечал просто. От начальства указаний не было. Будут, скажу. И не лезьте с глупостями. Давайте лучше воскресенье. Городьбу на Паскоте не поправим. На медь не прошел, 4 пролета сломаны. Мужики, обескураженные, отступали от старосты, чесали в затылках, долго еще толпились кучками, разговаривали и расходились по домам. В самый разгар этих слухов и разговоров пожаловал в огневу заимку после долгого перерыва Тихон Трофимович Дюжев вместе со своим компаньоном Дедигуровым. Не успели они глотнуть чаю с дороги и отведать стряпни Степановны, как стукнула калитка и прибыли гости – Иван Зулин и Захар Коровин. Помялись у порога и приступили все с теми же расспросами. Что это за штука такая? Чугунка. И что теперь с семщицким делом будет? Тихон Трофимович усадил гостей за стол, велел Степановне, чтобы еще угощений подсыпала, налил венца, а на все вопросы лишь рукой махнул в сторону Дедигурова. «Вот его спрашивайте. Он парень бойкий. Все скажет». Дедигуров пошоркал пимами под столом, отставил в сторону чашку с чаем и, порывшись в своем саквояже, вытащил сложенную газетку. Бережно развернул ее и тоненьким писклявым голосишком своим стал читать. «Ваше императорское высочество, повелев ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей соединить обильные дары природы сибирских областей сетью внутренних рельсовых сообщений. Я поручаю вам объявить такую волю мою по вступлению вновь на русскую землю после обозрения иноземных стран Востока. Вместе с этим возлагаю на вас совершение во Владивостоке закладки разрешенного к сооружению за счет казны и непосредственным распоряжением правительства уссурийского участка Великого Сибирского рельсового пути. Знаменательное участие ваше в начинании предпринимаемого дела послужит полным свидетельством душевного моего стремления облегчить сношение Сибири с прочими частями империи и тем явить всему краю, близкому моему сердцу, живейшее мое попечение о мирном его преуспении. призывая благословение Господа на предстоящий вам продолжительный путь по России. Прибываю искренне вас, любящий Александр». Дочитав, также бережно сложил газетку и вернул саквояж на прежнее место. Ивану с Захаром этого показалось мало. И дядя Гуров битый час рассказывал про наследника государя, который после путешествия по чужим странам вернулся в Россию, про то, что согласно царскому рескрипту строительство начнется по всей Сибири. Рассказывал про чугунку, про паровозы и вагоны, про то, как укладывают шпалы и рельсы, и поверг, в конце концов, мужиков в полную растерянность. «А мы-то куда?» – воскликнули они в один голос. «А вы на печку тараканов давить!» – весело отвечал дядя Гуров. «Да не слушайте его!» Снова махнул рукой на компаньона Тихон Трофимович. «Нагородит 7 верст до небес! Знаете как, улита едет, когда-нибудь будет. Чугунку-то сначала построить надо, а на постройку столько возчиков понадобится. Возить вам не перевозить. Ну, не будете в дальние извозы ходить. А к станциям-то все равно подъезжать надо. В каждой деревне рельсу не положишь?» «Ну уж нет, Тихон Трофимыч», — резонно возразил Иван Зулин. «Это уж другой коленкор будет, а наш ямщицкий, похоже, рвется». «Да погоди ты помирать раньше времени», — успокаивал его Дюжев. «Вот когда разведняется, тогда и горевать станем. А может, радоваться!» Иван с Захаром выпили еще винца, покряхтели, не прикасаясь к угощениям, и ушли в тревоге. «Все теперь зашевелится!» — потирал руки дядя Гуров. «Попомни мое слово! Наша маслица со свистом полетит! Всю Россию им завалим!» Для радости у дядя Гурова были все основания. Первые молоканки, на которых установили сепараторы, полученные из Дании, поначалу лихорадило, никак не могли приноровиться. То молоко грязное сдавали, то строки не могли угадать, и масло никак не хотело сбиваться, выходило жидким. Но со временем все налаживалось, вкатывалось в нужную колею. И вот уже первые партии маслица, как любил говорить дядя Гуров, были отправлены на ярмарки, и там их не просто купили, а с руками, как опять же, любил говорить дядя Гуров, оторвали. Теперь по всем статьям нужно было бы расширять дело, замахиваться по большому счету, но не получалось. На дальние расстояния масло можно было отправлять только зимой, потому как летом на телеге ледник не сделаешь. Поэтому получался большой перерыв. И поэтому дядя Гуров радовался всякому новому известию о строительстве железной дороги. Потирал руки и не давал никакого покоя Тихону Трофимовичу, который все больше и больше остывал ко всяким делам, будь они торговыми или маслодельными. По привычке еще тащил, не останавливаясь, тяжелый воз, но уже не испытывал прежнего азарта, и душа была холодна. Он и сейчас, сидя за столом, вполуха слышал бодрый голосок дяди Гурова, иногда рассеянно кивал головой, а сам думал совсем о другом, и мысли его были далеко-далеко, в Нерчинске. Полгода назад добралась оттуда до Тихона Трофимовича последняя весточка. Петра выпустили из каторги и определили на поселение. Они сняли свеклушей домик и теперь ждут не дождутся ответа на прошение, чтобы разрешили отбывать поселение в Томской губернии. «Хоть бы скорее возвращались», — думал Тихон Трофимович. «Скорее бы меня освободили, уж притомился я!» Долгая разлука с Петром и свеклошей была для него тяжкой. Он впадал в беспричинную тоску, томился, и ему все больше верилось. Вот только вернутся Петр с свеклошей, вот только окажутся они рядом. И жизнь расцветится совсем по-иному, весело. «Вот еще чего я вызнал!» Все про свое толдонил дядя Гуров. «Есть такие специальные вагоны, ледники. В них даже летом морозина стоит, как на крещение. Загрузил маслица в такой вагон и гони его куда хошь, хоть в любое государство, а? Ты меня слышишь или нет?» «Да слышу, слышу, прямо в ухо дундишь. Как не слышать? Давай-ка, друг Ситцевый, на покой определяться. Вон там, в спаленке, Степановна тебе постелила, а я пойду пройдусь маленько». Дядя Гуров еще что-то хотел сказать напоследок, но Тихон Трофимович уже дверями стукнул. В сенях столкнулся с Васькой. «А ты чего не спишь?» «Как можно, Тихон Трофимович?» Васька даже сделал вид, что обиделся. «А вдруг понадоблюсь?» «Ну, коли не спишь, ступай за мной». И Тихон Трофимович первым выбрался на крыльцо. Ночь стояла лунная, звездная. Земля, как обычно бывает ранней весной, пахла влагой, недавно стаявшим снегом. На улицах покачивались, как зыбкие полотнища, фиолетовые тени. В окнах светили еще кое-где огоньки, иногда запоздало стукала калитка, и на стук разом отзывались беспокойные в это время собаки. Шел Тихон Трофимович без всякой цели и стараясь ни о чем не думать. Шагал, твердо ставя ноги в сапогах на мягкую, беззвучную землю, глядел на улицу, смутно видную в лунном свете, и убеждал самого себя, что беспокойств никаких нет, что все обстоит ладно и можно ни о чем не тревожиться. А оказалось, шиворот на выворот. Об этом подумал Тихон Трофимович, когда остановился напротив дома Романа и уперся в запертые ворота. Вот, оказывается, куда его притянуло. Но стучать и будить хозяина Тихон Трофимович не стал. Представил печальный, с немым вопросом, может, какую новость принес, взгляд Романа, и повернул обратно. Не было у него никаких новостей от свеклуши с Петром, а была только одна душевная маята и тоска. Когда вернулись домой и уже поднялись на крыльцо, Васька, до этого молчавший, простодушно спросил: «А мы куда ходили-то, Тихон Трофимыч? Зачем?» «За вчерашним днем», — буркнул ему в ответ хозяин.